Глава 15. Камила. «Я тут совсем недавно и пока не готова начинать операцию преображения. Можешь дать мне еще недельку-другую?» Я умоляю Джию, которая сегодня буквально засыпала меня сообщениями и звонками. «Ты и дальше будешь так говорить, но я упряма и не собираюсь оставлять все как есть». Ее звонкий смех разносится по всему залу. «Я знаю, уж поверь, но вокруг меня такой хаос. Дай мне прийти в себя, прежде чем возьмешься за преображение». Джия вздыхает, но я знаю, что она вот-вот сдастся. «Ладно, как скажешь, но знаешь, что помогло бы тебе избавиться от меня?» «И что же? Если ты сама возьмешься за свой образ, попробуй удивить нас. Тогда мы будем в шоке и просто забудем про ту часть плана, где ты должна перезнакомиться с разными парнями». «Тогда я подкуплю тебя». «Можешь попробовать, особенно одним из своих крутых гонщиков. Я бы прихватила одного в качестве утешительного приза». «Ты чокнутая!» «Знаю, и мне это нравится!» «Пока, Джея!» «Пока, дорогая!» Я вешаю трубку с улыбкой на губах, которая не покидает меня до самого полудня, а на смену ей приходят мои постоянные девки. «Устала!» «Скорее вымоталась!» Я смотрю на Элизу, когда она заходит в конференц-зал, где я временно обосновалась. В руках у нее папки, ноутбук и стаканчик из Старбакса, который она всегда держит при себе. За ухом торчит карандаш, а мириады браслетов на запястьях позвякивают при каждом движении. Она одевается в стиле бохо шик, который я когда-то обожала, но на мне он смотрелся гораздо хуже. «Как прошла встреча?» — спрашиваю я. «Хорошо, даже отлично. Посмотрим, каково будет их предложение, когда все поступит в продажу». «Спасибо, что взяла это на себя». «Да без проблем», — она указывает на вещи, раскиданные вокруг меня. «Может, закончишь на сегодня? Поспи немного». «Слишком много дел». Так оно и есть. Прямо сейчас я могу перечислить 10 предстоящих задач, которые тут же приходят в голову. «Учитывая, что ты пришла раньше меня и все еще сидишь за столом, когда я ухожу, возможно, твоя усталость связана с тем, что ты слишком усердно работаешь». Она бесцеремонно бросает папки на стол с глухим стуком. «Через пару недель все забудут о твоей фамилии и поймут, что ты здесь благодаря своим знаниям, а не потому, что твой папа с верхушки». «Надеюсь на это. Спасибо. Но сегодня я устала больше из-за ужасного соседа, который не отличается вежливостью». «Фу, это отстой». Она плюхается на стул и делает большой глоток кофе со льдом. «В моей старой квартире тоже так было. Настоящий кошмар». «Надеюсь, такое больше не повторится». Девушка поднимает скрещенные пальцы и улыбается. «У меня есть хорошие новости, которые поднимут тебе настроение. Новые фотки пилотов пришли. Камера их просто обожает, так что это значительно облегчит нашу работу». «Да, это определенно бонус». Я подавляю очередной зевок и смотрю на ее кофе. Мне и самой определенно нужна порция кофеина. «Я уже сказала команде сделать макеты с их фотографиями. Кимберли заберет образцы и через 30 минут доставит сюда. Как только ты утвердишь макеты, мы сразу приступим к их реализации». «Согласна. Сначала разберемся с этим. Затем я хочу обсудить список возможных идей для компаний, которые можно запустить с минимальными вложениями и без привлечения сторонней помощи, чтобы обратить внимание на команду. Некоторые идеи сработают, некоторые нет. Сама знаешь, социальные сети — настоящая рулетка». «Ага, почти что лотерея». Следующие 30 минут мы обсуждаем успехи друг друга, которых удалось достичь за прошлые рабочие дни. Когда Кимберли приносит макеты, мы переключаем внимание на них, обсуждаем плюсы и минусы новых фотографий. Эндрю привлекателен, классическая внешность шведского мужчины, со светлыми волосами и голубыми глазами. Но на фоне его напарника он выглядит довольно пресно. А вот Рикс выглядит мрачным, дерзким и опасным. И это контрастирует с его яркой улыбкой и пронизывающим взглядом. «Господи!» — бормочет Элиза. «Он нереально фотогеничен!» Я киваю, и мою голову одолевают флешбеки. Поцелуй в баре, карточка с вызовом и причиненная ею боль, попытка откупиться от меня в комнате отдыха, разговор в этом самом конференц-зале, где он пытался очаровать меня своим остроумием и шутками. Шок, когда я узнала, кто он на самом деле. Или, скорее, кто его отец, и не знала, как на это реагировать. Все это вызывало разные эмоции, разные чувства, и я пытаюсь понять, как расставить приоритеты и что я должна испытать, когда увижу Рикса в следующий раз. потому что встреча неизбежна. Я, может, и старалась избегать его последние несколько дней, но долго так не протяну. Он злодей или герой, Камила? Или, может быть, то и другое одновременно? Я смотрю на его изображение, которое будто бы следит за мной в ответ, и решительно киваю. «Нам определенно будет легко его продвигать», — говорю я. «Те идеи, которые я обдумывала, начинают обретать форму». «Думаю, нам нужно...» Стук в открытую дверь заставляет нас с Лизой поднять головы. Изображение с фотографии оживает. Перед нами предстает Спенсер Рикс. Лиза быстро втягивает воздух. «Дамы, доброе утро». Он встречается со мной взглядом, кивает, прежде чем пересечь комнату и протянуть руку Элизе. «Спенсер Рикс, приятно познакомиться». Лиза застывает на месте с широко раскрытыми глазами и натянутой улыбкой. «Привет! Ага, добро пожаловать в команду!» Она протягивает руку, и когда он берет ее, Лиза медленно тает от прикосновения. Что ж, это я заметила. «Приятно познакомиться, мы как раз сейчас на вас пялились!» Глаза Рикса расширяются, и на его лице появляется улыбка. «Потрясающе! Если в этом и была суть новой пиар-стратегии!» «Ой, я имела в виду, что мы изучали ваши фотографии!» Она указывает на макеты, а я умираю от смущения за нее. «Ну, из новой фотосессии. Вот эти. Не прямо на вас, конечно же!» Лиза обхватывает голову руками, и ее щеки начинают краснеть. «Кажется, я хочу прямо сейчас под землю провалиться!» Рикс тянется и мягко сжимает ее плечо, совершенно не обращая внимания на то, что она явно запала на него. И за этот жест я его даже немного уважаю. «Любого человека взбесит, когда собственные губы случайно выбалтывают правду». Говорит он, поднимая брови, словно намекает, что и наши губы проделывали то же самое за то короткое время знакомства. «Все в порядке, окей? Я уже забыл, что ты сказала». «Я все еще хочу, чтобы земля разверзлась, ей-богу!» Говорит Элиза, но поднимает голову и встречает его ободряющий взгляд. «Ну, спасибо за поддержку». Он кивает, а затем указывает на фотку, которая мне нравится больше всего. «Лучше использовать ее». «О, а ты теперь гуру маркетинга?» Спрашиваю я, желая снова вбить клин между нами, который разрушил его доброта к Элизе. Сидя здесь и глядя на Рикса, мне остается лишь теряться в догадках, почему все так. Однако это самообман. Все я прекрасно знаю. Что-то в Спенсере пугает меня, и пугает так, что я сама путаюсь в собственных чувствах. Я встречалась с ним лишь несколько раз с тех пор, как мы впервые познакомились. Хотя я сознательно избегала общения с ним, это не возымело эффекта, поскольку каждый раз я оставалась в недоумении относительно своих реакций на Рикса, а вскоре и вообще начала сомневаться в своем здравомыслии. Его присутствие похоже на перышко, которое скользит по моей коже. Это вызывает мурашки, а в то же время мне хочется отмахнуться от подобного ощущения. Или лучше сказать, присутствие Рикса словно статическое электричество в воздухе перед ударом молнии. Оно здесь. Ты не можешь его увидеть, но прекрасно чувствуешь. Все тело на него реагирует. И хотя я не хочу, таких реакций они происходят, несмотря ни на что. Игнорируя комментарий, он встает между мной и Лизой и наклоняется над столом, чтобы рассмотреть фотографии поближе. «Не гуру, конечно, но знаю, что привлекает внимание людей. И эта фотка подойдет отлично». Я немного сдвигаюсь на стуле, чтобы создать дистанцию. Не хочу чувствовать его парфюм. Не хочу видеть темные вкрапления в его светло-серых глазах. Не хочу ощущать, как его рука случайно касается моей. И судя по тому, как Рикс на меня смотрит, он прекрасно понимает, что делает. «Почему?» «Не знаю даже, что сама имею в виду. Его мнение о фотографиях или то, почему он все время меня трогает?» На губах Рикса появляется легкая улыбка. Он точно понимает, что делает. «Мы будто бы хороший и плохой коп. Эндрю знают все, а мое лицо еще не знакомо. Контраст — это то, что людям нравится. Мы команда, но выглядим так, будто готовы убить друг друга на трассе». Он пожимает плечами. «Сделай меня плохим парнем. Пофиг. Победа злодея всегда делает больше шумихи». «Ты новенький в Формуле-1 и согласен быть антигероем?» Он снова пожимает плечами. «Можешь любой ярлык повесить. Мне все равно, как меня представят публике, потому что ситуация и так сложная. Зрители привыкли к Максиму. И теперь мне нужно завоевать их симпатии, несмотря на то, что некоторых мужчин взбесит, когда их подружки и жены будут приходить на гонки из-за меня. Еще есть Эндрю, который никакого напряжения не создает, тогда как моя персона — что-то новое, яркое и, возможно, противоречивое. Вот это да! Высокого ты мнения о себе. Не особо. Просто знаю, как устроена эта игра. К тому же я собираюсь доказать свою ценность на трассе. Именно это я обещал тебе. Он смотрит на меня и кивает. Тут-то все противоречия и исчезнут. Зевок появляется из ниоткуда, как это часто бывает, и я безуспешно пытаюсь его подавить. Рикс приподнимает бровь и встает в полный рост, конечно же, выставляя свою промежность прямо в поле моего зрения. «Извините», — говорю я, пытаясь снова сосредоточиться на работе. Теперь Рикс разворачивается, присаживается на стол между нами и смотрит мне в глаза. «Заскучала?» «Дело не в этом», — я быстро качаю головой. «Сосед всю ночь не давал мне покоя. Музыку врубил на всю громкость, а другие соседи стучались ко мне, когда пытались найти его квартиру». «Мы оба знаем, что ты не боишься ругаться с людьми», — говорит он. «Так почему ты не пошла и не высказала все этому меломану?» Я бросаю взгляд на Элизу. Ее брови нахмурены. Небось, удивилась, откуда у Спенсера Рикса такая информация про меня. «Я только переехала. Последнее, что мне нужно, — это портить отношения с соседями. Они могут пригодиться. Посылки на мое имя получить, когда я буду в отъезде. Ну, и всякое такое». «Скажи ему, что твой папа — полицейский. И, мол, он часто проезжает мимо, чтобы проверить, как дела у его маленькой дочурки». «Он легко догадается, кто мой отец, когда фамилию узнает». «Соглашусь». Он кивает. «Но я все равно за то, чтобы как следует отчитать этого негодяя. Похоже, ты злишься, когда устала. И, кстати, сон помогает выглядеть лучше». Я вижу, что он заигрывает и ищет возможность подшутить. А вот Элиза к этому не готова. Ее глаза широко раскрыты, а челюсть с каждым шагом Рикса к двери отвисает пуще прежнего. Я фыркаю. «Значит, тебе следовало бы спать по 24 часа в сутки». «А вот моя публика другого мнения». Он подмигивает. «Нужно от меня еще что-то, дамы. Моя обаятельная внешность? Или остроумный шарм? Может, мои непрошенные советы?» «Как насчет профессиональных навыков вождения?» — предлагаю я, на что Рикс обиженно втягивает воздух, а затем громко смеется на весь конференц-зал. «Не переживай, у меня их предостаточно», — говорит он, поворачиваясь к нам с греховной улыбкой на лице. «Ну, их пока я не заметила». «Господи, она опять за свое!» — напевает он, закатывая глаза. «Хочешь, покажу, какими скиллами меня Бог наградил?» Наши взгляды встречаются, и как бы я ни старалась оставаться бесстрастной, улыбка все равно появляется на моих губах. «Я бы сказала, мечтай побольше, но мы оба знаем, что этого никогда не случится». «Как там говорят? Никогда не говори никогда?» «Не знаю, кто так говорит, но они не правы». «Они — это я». И они правы. «Ты невыносимый!» «Спасибочки!» Он делает театральный поклон. «Наверное, тебе невыносимо сложно злиться на такого очаровашку, как я». «Нисколько!» Он приподнимает бровь, многозначительно ухмыляется, покачиваясь на каблуках. Честно говоря, его улыбка вызывает во мне что-то странное. Какое-то тягучее, ноющее чувство, от которого мне становится не по себе. И я начинаю ерзать на стуле, чтобы сбросить наваждение. Он хихикает и выходит из комнаты, а мы с Элизой наблюдаем за его развязной походкой. «Он только что флиртовал с тобой?» — спрашивает она с благоговением в голосе. «Бьюсь об заклад, что флиртовал!» «Да шутил он. Мы случайно встретились в баре как-то раз, еще до назначения сюда. Я отмахиваюсь, будто говорю о чем-то неважном. Долгая история. Подцапались, когда даже не знали, что будем работать вместе. Пора менять тему». «Итак, на чем мы остановились?» «А, точно, фотки. Я думаю, мы с тобой одинакового мнения о них». «Ты, кажется, мне зубы заговариваешь». «И как? Получается?» Она смеется и указывает на макет. «Я согласна с Риксом насчет злодейского образа». «Давай не будем делать ему комплименты, окей?» Шучу я. «Ладно, но есть еще кое-что, что я хочу тебе показать. Кажется, мы можем использовать это в интересах Моретти». «Что именно?» Она поворачивает к нам свой ноутбук и набирает что-то в браузере, пока не появляется сайт социальной сети, и через несколько секунд на экране всплывает изображение Рикса. Очевидно, он был после пробежки. Его футболка обмотана вокруг шеи и прикрывает мускулистую грудь. Волосы мокрые и вьющиеся. Кожа на торсе покрыта испариной, а лицо слегка покраснело от напряжения. «Еще один вирусный ролик!» — тихо говорит Элиза. И я понимаю, почему. На этого человека определенно приятно смотреть. Держа телефон в вытянутой руке, Рик сделает последние шаги вверх по крутой грунтовой дорожке, окруженной пышной зеленью. «Короче, я только закончил пробежку, борясь с похмельем и думая о чем угодно, лишь бы не стошнило. И в голову мне пришел рассказ друга, который просил вашего совета». Рик сделает паузу, чтобы стереть пот с лица краем футболки. Широко улыбаясь, он поворачивается к камере, чтобы было хорошо видно бицепс. «Короче, недавно мой друг был в пабе, потягивал пиво с приятелями. Ему всучили карточку действия, где было сказано раздобыть номер телефона любой девушки. Девушка в ту ночь ушла домой одна, поскольку этот пункт не входил в требования карточки. Итак, чтобы не прослыть лузером, он согласился на челлендж. В итоге он победил, ему удалось очаровать девушку, с которой встречаться дальше он и не планировал. Она первой подошла к нему и поцеловала, а он ответил на поцелуй. Он говорит о себе, а не о выдуманном приятеле. Черт возьми, он говорит о нас!» На моем лице должно быть отразилось недоумение, потому что Элиза нажала на паузу и сказала. «Погоди чуть-чуть. Я выскажу свое мнение, когда видео закончится». Она снова нажимает кнопку воспроизведения. В общем, ясно как день, что этот придурок использовал ее. Потом девушка поняла, что это была карточная игра. Естественно, ее чувства были задеты. Мой друг думал, что больше ее не увидит, так что никакого вреда этот спор не принесет. Рикс проводит рукой по подбородку, и слышно, как шуршит щетина, прежде чем он вздыхает. Но все-таки паренек увидел ее снова. Он козел, раз не извинился перед ней. Или победа — это победа, и ему следует просто принять ее и не париться. Должен ли он побеспокоиться о чувствах девушки и извиниться? Или вести себя так, будто ничего и не было? Козел он или красавчик? Видео заканчивается, а затем включается повтор. Но Элиза быстро сворачивает ролик. Даже после того, как видео остановлено, мы замечаем, что количество просмотров и лайков растет. А вот моя публика другого мнения. Так вот, что Рикс имел в виду. Комментаторы просто с катушек слетели. Рассказывают ему свои истории с хэштегом «Я кик». Как это расшифровывается? «Я козел или красавчик?» Боже мой, Рикс стал настоящей дорогой Эбби. «Только погляди на всех этих людей, которые просят совета. Или дают их». Она отрывается от экрана и смотрит на меня. «Подожди. Кто это Эбби?» Я смеюсь и качаю головой. Кажется, я совсем старая. Конечно, Эбби была популярна в эпоху молодости моей матери. Но я прекрасно помню это время. Так называлась колонка советов. Люди писали в газету. Некая Эбби отвечала. И это опубликовали. «Типа в интернете?» Я на мгновение опускаю голову и усмехаюсь. «Нет, в настоящей печатной газете». «Ух ты!» Она широко распахивает глаза. «Это было 1000 лет назад!» Что-то в этом роде. Я не могу сейчас ни с кем разговаривать, поскольку снова смотрю на экран с фотографией Рикса. «Зачем ты показываешь мне это?» «Ух...» Я растягиваю звук, когда смысл доходит до меня. «Думаешь, нам стоит поручить Риксу вести колонку советов? И именно так взаимодействовать с фанатами?» «Да. Если он привлекает столько внимания одним своим постом, можешь представить, как фанаты отреагируют, когда смогут задать вопрос напрямую Риксу, и он, возможно, на него ответит?» Я смотрю на Элизу, прикусив нижнюю губу, и размышляю над идеей. «Это может сработать. У Рикса определенно есть харизма и обаяние звезды, чтобы люди интересовались его мнением». Я делаю паузу, обдумывая сказанное. «Мы вполне могли бы использовать это в своих интересах». «Возможно, в этой рубрике он должен участвовать без рубашки», — подмигивает она, а затем спрашивает. «Что? Ты же знаешь, что это только поможет ролику стать вирусным». «Она права, но... насколько профессионально просить Спенсера об этом?» «Нам нужно найти способ связать это с Моретти», — говорю я. «Точно. Он будет раздавать советы публике без рубашки, потный после тренировки или гонок, но, скажем так, в фирменной кепке Моретти и боксерах. «У нас есть фирменные боксеры?» — ошеломленно спрашиваю я. «Зачем нашим гонщикам фирменное нижнее белье? Зачем?» Она смеется. «Нет, но я уверена, что мы сможем быстро нанести принт куда надо». «Не сомневаюсь». Я закатываю глаза, ненавидя себя за то, что уже представляю в них Рикса. Представляю, и мне нравится то, что я вижу. Он бы пошел на это. Спенсер достаточно высокомерен и будет наслаждаться подобным вниманием. А я карьеристка до такой степени, что не прочь лицезреть его в одних лишь боксерах, поскольку знаю, что этот прием сработает. Дерьмо. Когда я перестала ненавидеть этого парня и захотела использовать его привлекательную внешность, которая изначально и подкупила меня в интересах компании. Забавный поворот событий. С другой стороны, все изменилось еще тогда, в баре. Он погнался за мной, потому что не хотел меня ранить. Это не значит, что я собираюсь простить Рикса или поверить его словам. На тот момент точно бы не стало. Но такой поступок показывает, что у него есть совесть. И теперь, чем больше я узнаю его, общаясь с ним лично, по рассказам коллег или по различным интервью, тем больше начинаю верить, что он не просто придурок с карточкой действия. Спенсер Рикс на самом деле забавный, умный, добрый. Все должно было случиться не так, как случилось. «Ты слишком много думаешь», — замечает Элиза. «Нет, я пытаюсь воссоздать образ Рикса в воображении. Он стоит без рубашки, в фирменной кепке или в падыке, с плакатом на заднем фоне. Визуал, может, и сработает, но нужно смотивировать людей, которые его не знают, зайти на его страницу и задать вопрос». «Есть идеи?» «Ага, дать им что-то такое, что ни за какие деньги не купишь». «Не тяни, что это?» «Поездка на гонку с оплатой всех расходов и привилегиями гостя в падоке». «Черт, ты не шутишь?» Я ухмыляюсь. «Не, если мы собираемся произвести фурор, то должны играть по-крупному, верно?» «Мне это нравится, но...» Элиза указывает на потолок, очевидно намекая на офис отца. «Кто пойдет к боссу утверждать идею?» «Предоставь это мне!» Я подмигиваю. «Видишь, кумовство — это не всегда плохо», — подразнивает она. «Я думаю, план отличный, но ты же понимаешь, что это станет занозой в заднице. Нужно будет просмотреть все запросы и решить, на какой именно Рикс должен дать ответ». «Верно, но на нас обратят внимание миллионы людей, а это на порядок больше, чем у нас есть сейчас». «Тут не поспоришь». Я откидываюсь на спинку стула и складываю руки на груди. «Нам также нужно, чтобы он продолжал постить свои адреналиновые штучки. Так люди не будут чувствовать, что Моретти им в глотку запихивают. Мы постепенно будем добавлять наши фирменные элементы вперемешку с привычным контентом». «Его социальные сети — это золотая жила. Как начнешь смотреть, так не оторваться!» Элиза поджимает губы, и на ее лице появляются морщинки, пока она что-то обдумывает. «Теперь нам нужно каким-то образом внедрить логотип Моретти в его личный аккаунт». «Он не будет против!» «Рикс пытается произвести впечатление на нового босса. Хочет превратить наше временное сотрудничество в полноценную работу на Формуле-1. Поэтому и позволит нам использовать его аккаунты в наших интересах». Элиза фыркает. «Даже если бы он не хотел на Формулу-1, Рикс — пилот, такой же эгоцентричный, как и все они. Конечно, он согласится, если это даст больше внимания, больше восторга публики». «Совершенно верно». Это единственное, что не изменилось за все то время, что я была вдали от спорта. Все гонщики одинаковые, эгоисты, обожают соперничество, одаренные, помешанные на гонках. Давай дождемся его первой трассы. Поработаем за кулисами, пока он будет занят чемпионатом, а на следующей неделе запустим новую рубрику. Значит, с ним это обсуждать не нужно? Пока нет. Я подумаю, когда лучше всего поговорить с ним. «Отлично. Итак, ты говоришь с Риксом по поводу «Е-кик», а я обращусь к нашей команде и узнаю, как можно усовершенствовать эту идею с помощью визуала, слоганов и как вообще лучше это реализовать». Элиза щелкает по клавиатуре, делая заметки. «Звучит неплохо». «Нам нужно привлечь Эндрю?» — спрашивает она. «Определенно. У него такое же самомнение, но он скорее темная лошадка. Ему не нравится внимание, как Риксу. Или...» «Может быть, он начнет рубрику «Задай вопрос гонщику», хотя Эндрю не любитель разглагольствовать в социальных сетях». «Умно», — Нужно попробовать. Лиза тянется за кофе и делает кислую мину. Черт, у меня все закончилось. Она поднимается со своего места. Хочешь чего-нибудь? Я еще себе куплю. Нет, но спасибо. Лиза выходит из конференц-зала, и я снова включаю видео. Она права. Ролики Рикса вызывают привыкание. Я смотрю, как он прыгает с парашютом, как он лезет в горы. Но меня снова тянет пересмотреть ролик, который он снял о нас. Я наблюдаю за его мимикой, прислушиваюсь к его словам. Это его способ извиняться, не извиняясь? Он притягивает меня оливковую ветвь, чтобы сгладить произошедшее? Ангел и дьявол на моих плечах спорят о том, как поступить. Мне хочется верить, что Рикс хороший человек. Но в то же время я осознаю, кто такие гонщики и какими чертами они обладают. Я прочувствовала это на собственной шкуре. Разве не подобное поведение привлекло меня в бренды немного лет назад? Я снова смотрю на экран с видео. Так вот почему Рикс ни с того ни с сего появился в конференц-зале. Хотел узнать, видела ли я его пост. Простила ли? Я смотрю на его сияющую улыбку, красивое лицо и знаю ответ. Да. Вероятно, уже готова простить. Но ни за что не скажу ему об этом сейчас. Иначе в чем же все веселье?